самыми колоритными фигурами грузинского преступного сообщества в МВД называют арестованного за хранение наркотиков 43-летнего вора в законе Шарикадзе, известного под кличкой Амар Тбилисский, а также 42-летнего автомобильного короля Мамаладзе, который был недавно убит в одной из криминальных разборок. Москва, Ордынцев, расчет. Из-за стеклянной, закрашенной белилами двери я слышал ровный баритон хирурга. Мой друг Фима Удобский, видимо, диктовал ассистенту протокол отчета об операции, и спокойствие его голоса удивительно не соответствовало тому, что он говорил. Проникающее ранение, нанесенное холодным оружием, с повреждением плечевой сумки, переломом верхних ребер, разрушением ключичной кости, разрывом связок и нервов правой стороны плечевого пояса. Из раны извлечен десантный нож двусторонней заточки с кровостоком, обушком и ограничением по рукояти. Врачи скорой помощи, приехавшие в гостиницу, не стали вытаскивать нож из раны и везли мамочку в больницу с торчащим из груди мессером. Они объяснили мне, что боятся извлекать нож, не исключено, что он сразу же умрет от острой кровопотери. Слава богу, не умер. Довезли. По дороге в клинику я разыскал Фиму по телефону, так что бандита и убийцу Арчила маме ждала хирургическая бригада, анестезиолог, реаниматолог. Как самого, что ни на есть, драгоценного пациента, героя, доставленного с поля битвы. Фима не пустил нас дальше порога операционного блока, и мы с Любчиком в этом предбаннике вечности томились третий час, прислушиваясь к голосам из-за двери. Ранением, угрожающим жизни, является проникающий удар в брюшную полость. Раневое отверстие диаметром около 3 мм находится на 3 сантиметра ниже и 4 сантиметра левее пупка. Травма причинена острым длинным деревянным предметом, напоминающим стилет, спицу с обломанной ручкой. Извлеченная из раны спица длиной 23 сантиметра из твердой породы дерева, дуба или бука причинила повреждение, сквозное ранение мочевого пузыря, части тонкого кишечника и задела 12-перстную кишку с обильным внутренним кровотечением. Мы недоуменно переглядывались с Любчиком. Никаких таких ранений на теле мамочки мы не видели. Голоса за стеклянной дверью смолкли, раздался чей-то резкий громкий смех – и снова успокаивающий голос доктора Удовского. Великий хирург Вегенер говорил, что если кровь на полу не твоя, успокойся и продолжай делать операцию. Монотонность происходящего усыпляла. Обычная больничная рутина, нарушаемая только торчащим у дверей милиционером в форме и беспрерывно снующий туда и обратно персонал в зеленых, выцветших от постоянного кипячения хирургических формах, из-за которых они были похожи не на врачей, а на усталых штукатуров. Любчик явно нервничал. Сказал: боюсь, что эта скотина умрет, и мы не успеем с ним поговорить. Я пожал плечами. Капитан Любчик, меньше цинизма. Может быть, я задремал, но в какой-то момент снова открыл глаза и увидел, что загораживающая весь дверной проем —